далеко. Вьюга сказку нам под окна принесет, белым снегом все плохое заметет. В самый добрый праздник Новый год все пройдет. Новый год, кружим в танце, чудо всех сегодня ждет. Люди водят вокруг елки хоровод, и салюты освещают небосвод в Новый год. Все успеем, у нас еще час. Папа достанет с антресоли игрушки. Люди за окном гуляют, дети кричат, запускают салюты и взрывают хлопушки. Как и много лет тому назад, трутся обось белые медведи. Самый вкусный в мире мамин салат, и на кухне соберутся друзья и соседи. В Новый год вьюга сказку нам под окна принесет, белым снегом все плохое заметет. В самый добрый праздник Новый год все пройдет. Новый год, кружим в танце, чудо всех сегодня ждет. Люди водят вокруг елки хоровод, и салюты освещают небосвод в Новый год. Музыка играет отовсюду до утра, все свои заботы мы оставим вчера. Ну а завтра будет новый день и новая игра. Ну а пока все кричат ура, Новый год любит каждый человек. И каждый ждет, когда придет волшебный дед и принесет мешок игрушек и конфет. Ведь не важно, сколько тебе лет. Новый год вьюга сказку нам под окна принесет, белым снегом все плохое заметет. Самый добрый праздник Новый год все пройдет.